вернулся, не ждали. Блин, вы же меня не знаете. Так скучно, грустите, давайте угостите. Что там у вас? Мои карманы пустые, не любите лимонной кислоты. На ты, я с тобой киса, укуси меня. Мне правда это нравится, да ладно, давай с тобой больше никогда не париться. В смысле не ругаться. И что, если я назвал тебя сукой? Назови меня козлом, но вскоре это надоест. И соседи сверху сдадут на